Мне приговор смертный судья произнес. Но некто пришел, его имя Христос. Судью отстранил, меня отстранил и ответил судье. Ее наказание считайте на мне, я сам заплачу. И пятна пороков моих и грехов покрыли невинное тело его. Из ран его тела исторглась кровь, смыть гнойные раны греха моего. Я слышу не раз, сколько можно твердить об одном, вам тему пора бы сменить. Как о нем промолчу? Он мне, не другому, сказал, и забыть невозможно, я сам заплачу. В ту ночь в Гефсимании, в свете огня, со звоном мечей ворвался народ. Тогда он сказал: «Вы искали меня? Возьмите меня, а она пусть идет». Так, цепи срывая одна за другой, свободно она говорит: «Пусть идет». Куда же пойду я, Господь? За тобой меня мое сердце влечет. Свободной от этих уз быть не хочу. Влеки меня, Господи, ими сильней. Как можно забыть? Я сам заплачу. Ее наказание считайте на мне. Аминь.